Бойцы ехали, опустив головы, как бы задумавшись, останавливались около лежащих людей, соскакивали с седел и наклонялись над ними. Они, очевидно, искали живых, но живых не было. Разъезд доехал до конца мола, там остановился, и бойцы долго смотрели на пароходы. Пароходы вытягивались на рейд мимо старого, видавшего виды Воронцовского маяка. Было тихо. Только из города доносилась едва уловимая песня. «Вихри враждебные веют над нами, черные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами, нас еще судьбы безвестные ждут». Над мостиком одного из пароходов вырвалась к серому небу струя пара и раздался дрожащий густой гудок. Тотчас, подхватив этот гудок, закричали на разные голоса все остальные пароходы. То были прощальные отходные гудки. Они прозвучали как отходные людям, покидавшим отечество, отказавшимся от своего народа, от русских полей и лесов, весен и зим, от народных страданий и радостей, отрекшихся от прошлого и настоящего, от светлого гения Пушкина и Толстого, от великой сыновней любви к каждой травинке, каждой капле воды из колодца простой и прекрасной нашей земли. Кавалеристы на конце мола стояли все так же неподвижно. Конвоировавший пароходы миноносец дал два выстрела. Две бесполезные шрапнели разорвались над городом жидким дребезжащим звоном. Это было последнее «прости родной земле». Советская артиллерия не ответила. Люди стояли на молах, на бульварах, на обрывах над морем и смотрели, как в дыму и мгле тускнели, уходя, тяжелые туши пароходов. В этом молчании победителей был тяжкий укор. Пароходы исчезали в тумане. Северный ветер Норд-Ост как бы перевернул чистую страницу. На ней должна была начаться героическая история России, многострадальной, необыкновенной и любимой нами до предсмертного вздоха. 1956 год. Конец книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Киев, 1983 год. Читал Юрий Рудник, звукорежиссер Вера Поляндра.